В баре дубовый зал они выпили мятного джулепа из холодных оловянных кружек, потом вышли на улицу и сели в двухэтажный автобус, идущий в центр. Они устроились на верхнем этаже, Вилли снял пилотку. Ветер тут же растрепал ему волосы, и он стал выглядеть еще моложе. Гретхен хотелось притянуть его, положить его голову себе на грудь и поцеловать в макушку, но вокруг было слишком много людей. Сойдя на 8-й улице, зашли в ресторан «Бревурт» и уселись за столик на открытой веранде. Вилли сказал мартини. «Для аппетита», — пояснил он. Потом они ели дыню, жареного цыпленка и пили калифорнийское красное вино. Почти всю бутылку он выпил сам. Он много выпил за этот день, но, казалось, выпитое никак на него не действует. Глаза у него оставались такими же ясными, язык не заплетался. Они молчали и глядели друг на друга. «Если я его срочно не поцелую, — думала Гретхен, — меня увезут в сумасшедший дом». После кофе Вилли заказал по рюмке коньяку. Сколько же он истратил за сегодняшний день? Гретхен прикинула в уме никак не меньше $50. «Ты богатый?» — спросила она, когда он расплачивался. «Духовно!» — Вилли перевернул бумажник дном вверх. На стол выпали 6 бумажек, 2 по $100 и 4 по 5. «Все состояние Вилли Эббота», — сказал он. «Хочешь, чтобы я не забыл о тебе в своем завещании?» $220? Гретхен была потрясена. Даже у нее самой на счету в банке лежало больше, то, что осталось от бойлоновских $800, и, тем не менее, она никогда не позволяла себе пообедать больше, чем на 95 центов. Неужто она вся в отца? От этой мысли ей стало не по себе. Вилли собрал деньги и небрежно сунул их в карман. «Война показала мне, чего они стоят». «А родители у тебя богаты?» — снова спросила Гретхен. «Отец служил таможенником на канадской границе», — ответил Вилли. «К тому же он был слишком честным. Нас было 6 детей. Мы жили как короли. Мясо 3 раза в неделю». «А меня деньги волнуют», — призналась Гретхен. «Я видела, во что бедность превратила мою мать». «Пей спокойно, ты не пойдешь по ее стопам», — успокоил ее Вилли. «Скоро я снова начну строчить на своей золотоносной пишущей машинке». Они допили коньяк. У Гретхен слегка кружилась голова, но пьяной она себя не чувствовала. Нет-нет, она ничуть не пьяна. Они спустились с веранды. Вилли остановил такси и открыл ей дверцу. «Отель Стэнли, 7-я авеню», — сказал он шоферу, усаживаясь в машину. Они поцеловались. Шампанское, виски из Шотландии, мята джулепа из Кентукки, красное вино из долины Напа в испанской Калифорнии, коньяк дар Франции. Гретхен прижала его голову к своей груди и уткнулась лицом в густые шелковистые волосы. «Мне весь день хотелось это сделать», — шепнула она. Фасад отеля Стэнли производил внушительное впечатление. Архитектор, по-видимому, бывал в Италии или видел дворец Дожи на фотографиях. Вилли пошел за ключом, а Гретхен осталась ждать в вестибюле. Пальмы в катках, темные деревянные стулья в псевдоитальянском стиле, снующие мимо женщины с лицами сержантов полиции и искрашенными светлыми кудряшками, как у дешевых кукол. По углам кучки мужчин, обсуждающих, на какую лошадь поставить на следующих скачках, приехавшие по делам военные, 2 длинноногие девицы, статистки с наклеенными ресницами, какая-то старуха в мужских рабочих ботинках, камевоежоры, недовольные неудачным днем, детективы, бдительно глядящие в оба, чтобы вовремя разоблачить порок. Гретхен с независимым видом подошла к лифту и даже не взглянула на Вилли, когда он появился с ключом в руке. «7-й», — сказал Вилли лифтеру. На 7-м этаже в интерьерах уже не чувствовалось и намека на любовь архитектора к Италии. Вдохновение зодчего, вероятно, иссякло 6 этажами ниже. Узкие коридоры, металлические двери, темно-коричневая краска на них облупилась, некогда белые кафельные полы без ковров. «Простите, ребята, мы больше не можем вас дурачить. Лучше уж вам знать правду, вы в Америке». Вилли открыл дверь, и они вошли в номер. «Я не буду зажигать свет, так тебе будет здесь уютнее», — сказал он. «Комната жуткая. Но это единственное, что мне удалось найти, да и то разрешили остановиться всего на 5 дней. Гостиницы в городе переполнены». Но сквозь облезлые жалюзи Сияющий электричеством Нью-Йорк достаточно освещал номер, чтобы Гретхен поняла, где она оказалась. Крохотная комнатушка, узкая односпальная кровать, жесткий деревянный стул, раковина, ванной нет, на бюро темнеет груда офицерских рубашек. Он начал неторопливо раздевать ее. Сначала развязал красный пояс, потом расстегнул верхнюю пуговку на платье, потом вторую, третью. Она считала их, следя за движениями его пальцев. Он стоял на коленях. Седьмая, восьмая, одиннадцатая. «Здесь работа на целый день», — сказал Вилли. Он снял с нее платье и аккуратно повесил на спинку стула. Сбросив туфли, Гретхен подошла к кровати и откинула покрывало вместе с одеялом и верхней простыней. Белье было далеко не первой свежести. Она легла, наблюдая, как он развязывает галстук и расстегивает пуговицы. Когда Вилли снял рубашку, она увидела, что на нем высокий медицинский корсет с крючками и шнурками. «Так вот почему так прямо держится этот молодой капитан. Мы слишком энергично приземлились, и нас стряхнуло», — вспомнила она его слова. «Это временно. Еще пару месяцев, и все, по крайней мере, так уверяет мой врач», — смущенно сказал Вилли, возясь со шнурками. «Включить свет? Ни в коем случае». На тумбочке у кровати зазвенел телефон. Они замерли. Снова зазвонил. Вилли снял трубку. «Алло? Капитан Эбботт?» — спросил удрученный мужской голос. Вилли держал трубку далеко от уха, и Гретхен было все слышно. «Насколько нам известно, в вашей комнате находится молодая дама, а у вас номер на одного человека. Хорошо, дайте мне двойной номер. К сожалению, все номера заняты, свободных не будет до ноября. Тогда давайте сделаем вид, будто он двойной, впишите это в мой счет». «К сожалению, я не могу этого сделать», — ответил голос. «Боюсь, что даме придется покинуть отель». «Дама здесь не живет, она просто пришла ко мне в гости», — сказал Вилли. «К тому же она моя жена. У вас есть брачное свидетельство, капитан?» «Дорогая», — громко сказал Вилли, держа трубку над головой Гретхен, — «ты захватила с собой брачное свидетельство?» «Нет, оно дома», — почти в трубку ответила Гретхен. «Я же тебя предупреждал, чтобы ты никуда без него не ездила», — сказал Вилли тоном раздраженного супруга. «Прости, дорогой», — кротко ответила Гретхен. «Она оставила его дома», — сказал он в трубку. «Завтра мы его вам предъявим. Я прошу срочно его прислать». «Капитан, в нашем отеле не разрешаются визиты женщин к мужчинам», — заявил голос. «С каких это пор?» — разозлился Вилли. «Эта дыра известна до самого Бангкока, именно как притон сутенеров, букмекеров, карманников, торговцев наркотиками и скупщиков краденого. Один честный полицейский мог бы заполнить вашими постояльцами всю нью-йоркскую тюрьму». «У нас сменилась администрация», — настаивал голос. «Теперь мы входим в число респектабельных отелей и хотим создать нашей гостинице другую репутацию. Так что, капитан, если через 5 минут дама не покинет ваш номер, мне придется к вам подняться». «Иди ты к черту», — огрызнулся Вилли, бросил трубку и начал свирепо зашнуровывать корсет. «Вот так. Воюй за этих гадов! И ведь в этом проклятом городе сейчас ни за какие деньги не найдешь ни одного свободного номера!» Гретхен рассмеялась, Вилли уставился на нее, затем тоже расхотался. «В следующий раз, ради бога, не забудь захватить брачное свидетельство!» Глава 8.